Варган закончил свою длинную речь и исчез за дверями хижины, а я прошелся по комнатам, как бы прощаясь и с домом, и с лучшим периодом своей жизни. Я рассматривал вещи, которые принадлежали девушкам, вспоминал свои дни с ними, и у меня опять защипало в глазах. Не позволяя себе раскиснуть, я встряхнул головой, глубоко вдохнул и проделал ряд упражнений для разминки, прогоняющих сон, потом повторил несколько боевых ударов, бой с тенью, и закончил как раз перед приходом Варгана, вывалившего передо мной ворох различного барахла. Я стал разбирать снаряжение, а Варган продолжил свое напутствие. «Вот, возьми, это самая лучшая броня из железного дерева, а это самый длинный меч из нашего деревенского арсенала. Шлем и щит, тоже оттуда. Солдатские хренового качества, не пристало воину Акома ходить с какими-то зубочистками. Запомни, ты, Акома из деревни Алаур, твоя кожа уже потемнела, так что от обычных Акома тебя отличает только массивность, но тут ничего не поделаешь. Да и наплевать, кому какое дело. Может, ты уродился таким. Так и отвечай, если что. Воинские законы ты знаешь, слава богам, я тебе вдолбил их еще год назад. Так-то я не особо боюсь, теперь ты можешь постоять за себя, но все-таки будь осторожен. Никому не раскрывай сведения о себе, не рассказывай о цели путешествия. Ты просто молодой Акома, вышедший из леса на заработки, хочешь собрать денег на покупку жен. И вот еще что, ты больше не Белый Вас. Под этим именем лучше не появляться в империи. Не забудь, тебя могут помнить как Белого Демона Васа. Придумай новое имя. Как ты будешь зваться, чтобы я знал? Я подумал, слегка усмехнулся. Манагер. Теперь я, Манагер. Ну что же, Манагер так Манагер. Созвучно с именами Акома, так что все нормально. Вместо набедренной повязки надень вот эти полотняные штаны и жилет, так ходят все воины в городах империи. Ну что, теперь ты вроде как готов. Долгих прощаний не будет, слез тоже. Возвращайся, ученик. Варган вышел из хижины не оглядываясь, а я остался один. Надевать броню сразу я не стал, сложил в вещевой мешок, на него приладил щит, а меч и кинжал повесил на пояс. Лука у меня не было, хотя я и хорошо умел из него стрелять. Варган мне объяснил, что лук выпадает из моей версии молодого Акома, вышедшего на заработки. Это орудие убийства стоит столько, что Акома мог спокойно продать свой лук и купить себе минимум 20 жен, да еще и деньги бы остались на обзаведение хозяйством. Ну вот и все. Я окинул взглядом свой дом и решительно вышел за порог. Мне было немного страшно, немного грустно и немного тоскливо. Почему-то мне казалось, что я уже никогда сюда не вернусь. Из деревни в сторону города вела незаметная тропа, неопытный человек бы ее и не увидел. Но я знал, где она проходит, и потому зашагал по ней уверенно и быстро. Эта тропа километров через 10 выводила на более широкую, которая использовалась всеми местными обитателями, а та, в свою очередь, на имперскую дорогу, ведущую прямо в город. Так небольшие ручейки сливаются в полноводную реку, чтобы оказаться потом в море. Шагалось мне легко. На ногах у меня были новые сандалии, вторая пара лежала в рюкзаке, меч и кинжал движению не мешали, они были приделаны к поясу по типу катан японских самураев, рукоятками вниз, клинками назад и вверх, броня весила немного, так что прогулка пока была почти что развлечением, если забыть, зачем я на нее отправился. Мои волосы сзади были стянуты в воинский хвост и перевязаны кожаным ремешком, за полтора года они довольно прилично отросли. Варган рассказал мне, почему, когда меня поймали охотники за рабами, мне сразу же отрезали волосы почти под корень. Дело в том, что воинский хвост имели право носить только воины, а, отрезая мне волосы, охотники символически лишали меня мужества, то есть превращали в раба. Короткие волосы в этом мире носили только рабы и женщины. Да, да, женщины здесь носили очень короткие прически. У нас на земле их назвали бы мальчуковыми, не помню, как они точно называются, парикмахерское дело никогда не входило в перечень моих пристрастий. Я и длинные волосы-то на земле отрастил себе потому, что страсть как не любил стричься. Теперь мои волосы были моей гордостью, показывали всему миру, что я мужчина и воин. За отрезание волос у мужчины можно было поплатиться жизнью. Каждый воин ухаживал за своей шевелюрой сам стригся, а отрезанные волосы сжигал или закапывал. Считалось, что в волосах заключена сила духа и удача. Интересно, что кроме стрижки волос на голове женщины еще уничтожали все волосы на теле, по крайней мере, женщины Акома. Хотя, я знал еще одну женщину, в самом начале своего машрумского анабасиса, я имею в виду ту рабыню, что встретил в бараке для случки, так она тоже была с короткой прической и гладкая, как бильярдный шар. Ничего не могу сказать плохого об этом обычае, мне он очень даже нравится, хотя я так и не сумел дознаться, откуда это повелось и какими законами регламентируется. Вот принято так, и все тут. На мои вопросы все, с кем я разговаривал по этому поводу, даже Варган, только недоуменно пожимали плечами. Чего, мол, пристал. Ну вот так принято, и успокойся. На мужчин эти традиции не распространялись, они могли обрастать, как хотели, хотя бородатых я тут тоже не видел. Растительность на лице уничтожали, используя листья одного из растений, они так выжигали волосы на подбородке, что те не росли потом месяцы более. Когда я первый раз попробовал это средство, то подумал, что если бы перенести растение на землю, развести там плантации, да я бы озолотился. Если бы не пристрелили конкуренты, компании, делающие бритвенные станки и кремы для бритья и эпиляции. Дорога лентой тянулась под ногами, деревянные сандалии стучали по утоптанной земле, а я все думал и думал, как мне найти Аргану в большом городе. А может, ее уже переправили на корабль и везут на другой материк. Как только я приду в город, схожу на арабский рынок и попытаюсь получить там информацию, все остальное потом. Надеюсь, что Аргана в городе, это облегчило бы мне все дело. А если ее там нет, значит, приму решение на месте. Чего сейчас трепать себе нервы и увеличивать количество вариантов, это просто глупо. Параллельно надо заняться статусом, стоит сразу отправиться в фехтовальную школу на экзамен. Варган сказал, что мне хватит на 3 экзамена, значит, я буду воином 3-го уровня. Хм, слабовато, но куда деваться. Надо зарабатывать самому, никто мне не станет давать деньги просто так. Большая торная тропа вывела на тракт. Он соединял город Порт-Скарламон с другими городами империи, находящимися в глубине материка. Я расспрашивал Варгана о том, что собой представляет Скарламон, и вообще, были ли у меня шансы после побега как-то там устроиться. Он долго думал, а потом сказал так: шансы были, но минимальные. Скорее всего, ты либо опять попал бы в руки рабовладельцев, либо спрятался в трущобах и занялся грабежами и разбоем, в конце концов окончив жизнь от руки палача или от меча стражника. Основной вариант, первый, судя по тебе, ты вряд ли бы прирезал человека за его кошелек. То, что тебе предлагали пробраться на какой-то из кораблей, не исключает ни первого, ни второго из вариантов. Со слов Варгана, население города составляло около 300 тысяч человек. По меркам этой планеты, Скарламон был очень крупным центром, с ним могли сравниться только столица Аркана Каурина с населением около 500 тысяч и несколько городов-портов на побережье, но те были гораздо меньше. В Скарламоне находился самый крупный невольничий рынок во всей империи, куда стекались рабы со всех сторон света и откуда они растекались по городам и странам. Порт мог одновременно принять несколько сотен кораблей, а вещевой рынок обслуживал тысячи и десятки тысяч купцов со всего света. В общем, это был огромный город-рынок, этакий Черкизан Машрума. Хорошему воину в нем было довольно легко найти себе работу, каждый купец опасался грабежа, а количество грабителей, воров и всевозможных разбойников зашкаливало за все возможные пределы. Но это понятно, где деньги, там и те, кто хочет на халяву ими поживиться. Вот в какой город я направлялся. Расстояние до Скарломана составляло около 70 километров, и я не рассчитывал дойти за один день. Варианты были таковы: или ночевать в джунглях, рискуя подвергнуться нападению случайных грабителей или охотников за рабами, или остановиться в каком-нибудь из постоялых дворов, регулярно попадающихся через 15-20 километров вдоль тракта. Я склонялся к тому, чтобы заночевать в мотеле, деньги есть, пора приучаться к цивилизованной жизни, а то совсем одичал в джунглях. Всегда можно успеть залечь под куст. Мне повезло. Как только я вышел на тракт, через полчаса меня догнала огромная повозка, крытая плотной тканью. Она была до смешного похожа на те, что когда-то использовали переселенцы на Диком Западе. Большие деревянные колеса, огромная телега, крытая плотной тканью, две лошади, бодро тащившие по пыльной дороге это циклопическое сооружение, на облучке которого сидел кряжистый седой мужчина с красным носом и длинным воинским хвостом на затылке. Повозка обогнала меня, обдав облаком пыли, и остановилась в метрах в 10. Из нее высунулся ее хозяин и, дождавшись, когда я с ним поравняюсь, спросил: «Привет, Акома. Ведь ты же Акома. Работа нужна. Все равно же ты идешь в город. Так, может, сопроводишь меня?» Мой охранник заболел животом и остался в последнем постоялом дворе, а у меня время не терпит, надо доставить пряности до отплытия корабля. Говорили, что впереди, в ущелье двух сестер, пошаливают лихие ребята, потому охранник мне пригодится. Хаем, чего молчишь? Ты вообще понимаешь на нашем языке? Понимаю, усмехнулся я, нужно обсудить мою плату, а там, возможно, и договоримся. Ну что плату, пожал плечами купец. Обычная плата. Он сделал очень честные глаза, после чего я сразу заподозрил, что сейчас меня будут разводить на бабки. Кормежка и 10 монет, когда мы прибудем в город. Если произойдет нападение и ты его отобьешь, 20 монет, если при этом будешь ранен, но отобьешь, легкое ранение, 30 монет, тяжелые, 50. Увеличивай все в 2 раза, и по рукам, ответил я уверенно. Варган мне рассказал примерные расценки, и они были раза в 3 больше, чем назвал мне купец. Но я не собирался особо задирать цену, все равно шел в город, а так, и на транспорте, да и деньги лишними не будут. Купец попытался торговаться, но я с каменным выражением лица только отрицательно поводил головой, и он наконец сдался. Ладно, Мурак с тобой. Надевай свою броню да внимательно следи за окрестностями. Говорят, неделю назад Арнука ограбили в 2 часах езды отсюда, тут стало неспокойно. Всякого бесстатусного сброда развелось, как червей. Хаем, а у тебя есть статус? Нет. Впрочем, наверное, ты собираешься его в городе получить. Вы всегда там делаете. Какой примерно у тебя статус, как ты себя оцениваешь? Я покосился на грудь купца, увидел 5 звездочек, довольно высокий статус для простого, незнатного человека и уверенно ответил: «Выше, чем у тебя». «Я так и думал», — удовлетворенно воскликнул купец. «Вы, Акомы, всегда славились воинским умением. Что, на жену зарабатывать собрался?» Хохотнул он и тут же примолк, увидев, как я нахмурил брови. «Ладно, ладно, твое дело. Давай скрепим договор и поедем, время не терпит, к вечеру мне надо добраться до постоялого двора у въезда в город, а утром в порт». Я запрыгнул в повозку, мы с купцом плюнули каждый на свою ладонь и ударили по рукам, точнее, по ладони противоположной стороны, так здесь скрепляли договор. Потом я с отвращением вытер ладони о штаны, дикий мир диким миром. Но моя нежная интеллигентная натура не выносила некоторых варварских обычаев, брезгливс. Знаю, что от некоторых понятий цивилизации, таких, например, как гигиена, здесь пора бы избавиться, но ничего не могу с собой поделать. Итак, договор был скреплен, я надел свою броню, повесил на руку щит, и повозка снова медленно запылила по дороге. Я старался идти немного в стороне и впереди нее, чтобы не задохнуться в облаке пыли, что она поднимала. Красноватая почва джунглей, в которой была выбита дорога, истолченная сотнями тысяч ног и повозок, представляла собой слой тонкой, как пудра, пыли, в которой ноги тонули по щиколотку. Пыль была горячая, и казалось, что ноги погружаются в слой горячей воды. Я знал, что в сезон дождей, который настанет месяца через три и продлится месяца два, эта пыль превратится в непролазную грязную жижу, после чего движение на тракте практически остановится, за исключением нечастых перемещений особо жадных или же особо рьяных купцов, а также имперских почтовых гонцов. Купец, довольный наймом охранника, все время чего-то спрашивал, рассказывал, я односложно отвечал, особо не вникая в разговор, и внимательно посматривал по сторонам. Купцу чего, болтай и болтай, а я, если хочу получить в дальнейшем хорошую работу, должен добросовестно сделать эту, иначе прокатится дурная слава, и останется одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Однако пока что все было тихо, и я слегка расслабился, все более и более увлекаясь беседой с попутчиком. Как он словоохотливо поведал, его товар требовал быстрой доставки, так как специи и пряности со временем теряют свои драгоценные свойства. В городе он сдает пряности оптом перекупщику, отправляющему товар на другой континент, и снова едет вглубь Арканака закупать товары у плантаторов. Культуры, из которых изготовляли пряности, что-то вроде наших перцев и шафранов, самого лучшего качества росли на окраине джунглей, на границе с пустыней Асанак. Можно было найти пряности и поближе, но, как сказал купец, они не отличались особо тонким вкусом, а ценители желали именно пустынных пряностей. Почему? Да кто знает, может, почва другая, может, пустынная сушь так действовала на растения, но все обстояло именно так. Со слов купца, дороги империи были довольно спокойны, лишь иногда на них пошаливали разбойники, вот как сейчас, и то их шайки обычно были небольшими, до 10 человек, и если им оказывали упорное сопротивление, они быстро отступали, предпочитая грабить одиноких путников. Хотя всякое бывало. Поговаривали, что в прежние годы, лет 50 назад, дороги были непроезжими из-за толп грабителей, практически парализовавших передвижение по трактам. Это случилось после войны с Арзумом, когда император соседнего материка государства, разъяренный массовыми вылазками арканакцев в Арзум с целью захвата рабов, объявил им войну, и на материке высадился экспедиционный корпус, огнем и мечом прошедший через всю империю. Захватчиков изгнали, но экономика Арканака пришла в такой упадок, что людям оставалось только или помирать с голоду, или грабить более удачливых соплеменников. Нынешний император, Око Машрума Сантана де Пе, железной рукой навел порядок после того, как его престарелый отец не выдержал потрясений войны и благополучно отправился в мир иной, лежа на одной из многих тысяч своих наложниц, видимо, перетрудился, думая о государственных нуждах. Какую-то часть грабителей уничтожили, а какую-то отправили в рабские лагеря, где они приумножили славу и богатство империи. Так что теперь дороги были довольно спокойны, и вот уже 10 лет купец Рагун спокойно ездит по ним, зарабатывая себе на спокойную старость и обеспечивая свою многочисленную семью. Раньше, с его слов, он был очень неплохим рубакой, да и сейчас еще мог постоять за себя, потому отправился в путь без своего заболевшего охранника. Жалко его, конечно, но что делать, бизнес есть бизнес. Купец заверил, что оставил ему достаточно средств, чтобы лечиться и питаться. Семья у купца, как он сказал, состояла из 3 жен и 10 дочерей, так что ему приходилось несладко. Мужчин в его семье больше не рождалось, а боги, хотя он регулярно приносил жертвы и богу любви Аранасу, и богу плодородия Гестасуну, и богу удачи Адакому, посылали ему только девок, годных лишь для продажи в жены. Вот только давали за них пока что мало, хотя он утверждал, что девки не такие уж страшные. Как будто подтверждая его слова, из-под полога повозки высунулась довольно прелестная головка с короткими каштановыми волосами и курносым носиком и сказала: «Так папаша цену за нас такую залуживает, что у женихов сразу мужское нестояние наступает. Дождется, когда мы все будем такими же старыми, как и он, и тогда вообще никому не нужны станем. То-то вы наверстываете, шляетесь по мужикам, кувыркаетесь под кустами, пока отец в отъезде. Вот потому и не берут, что вы слишком слабые напередок. И вообще, чего ты подслушиваешь, бесстыдница? Сиди там и сиди с Миракой, а не вмешивайся в разговор мужчин. Да ты так вопишь, что волей-неволей все слыхать, все окрестные джунгли уже знают, какие мы шлюхи и как нас никто не берет. А то они не знают, какие вы шлюхи», — парировал несчастный папаша. «Вот видишь, Акома, какое воспитание у нынешней молодежи. Ну никакого почтения к отцу, только неблагодарность. Да, кстати, как тебя зовут? А то Акома да Акома, надо хоть имя-то узнать того, кому доверил охрану своего богатства. Дочерей, что ли?» — усмехнувшись, спросил я. «Монагером меня зовут. Да если бы, тоже мне богатство. Они прожрали продуктов уже больше, чем за них дадут женихи. Потаскушки чертовы. Ну-ка залезь обратно в повозку, засранка ты эдакая. Увязались на мою голову, город, мол, посмотрим, может, женихов найдем. Приключений на свой зад ищут, а не женихов». Купец еще что-то бормотал, а я искоса посмотрел на девушку, которая, не обращая внимания на бурчание отца, выпрыгнула из повозки на дорогу и потянулась всем телом, выгнувшись, как кошка. Это была довольно светлокожая девица, выше меня на полголовы, одетая в шелковую набедренную повязку, открывающую на легком полуденном ветерке крепкие смуглые ягодицы и во что-то наподобие топика, едва прикрывающего полную грудь. Ее серые хулиганские глаза весело глядели на окружающий мир, курносый носик как будто принюхивался к запахам, а короткие каштановые волосы были густы, как шерсть норки. Девушка внимательно осмотрела меня с ног до головы и сказала низким вкрадчивым голосом: «Меня зовут Рила, ты монагер, как я слышала. Какой ты маленький, хаем, но довольно крепкий. Говорят, Акома очень хороши в любви. Надеюсь, мы подружимся». Прежний охранник был совершеннейший мужлан и не умел обращаться с девушками. Вот и поплатился, закончил черным поносом. «Уж не ты ли пособила этому, бесстыдница?» — крикнул с облучка повозки купец. «Теперь этого обхаживаешь. Ну нет ни стыда, ни совести. Прямо на глазах отца с мужиками крутит. Вот чертова шлюха. Ну хватит, папа. Не слушай его», — обратилась она ко мне, — «если бы не я, он до сих пор торговал бы в лавке товарами для нищих. Это я нашла ему клиента на пряности, я договорилась через знакомых, где их закупать по нормальной цене. Послушаешь его, так можно подумать, что мы такие бесполезные тёлки, годные исключительно для постельных утех и родов. А то, что охранник слег, так я его предупреждала. Не жри всякую гадость уличного разносчика, но вы же, мужчины, лучше всех все знаете, такие великие. Вот и дрищет теперь на постоялом дворе. Фу, какая грубость. Вот видишь, монагер, какие у меня дочери. Пока я был в разъездах, нахватались всякой гадости. Разве их возьмут приличные мужчины? Только какой-нибудь приблудный безродный вояка, и то 100 раз подумает, прежде чем связать с ними свою судьбу». Купец осекся, взглянув на меня, не обиделся ли я, ведь я-то как раз и был безродным приблудным воякой. Увидев, что я не обиделся, продолжил: «Вот так и живу, жены дуры, дочери шлюхи, а сам вечно в дороге. Хорошо тебе, у тебя еще жен нет, а вот появится, сразу узнаешь, что почем, да будет поздно». Он глянул на меня и осекся. Видимо, почувствовал, что затронул что-то больное, так изменилось мое лицо. Я опять вспомнил вчерашние похороны, зачем я иду в город, и мне стало не до смеха. Сумею ли я когда-нибудь забыть Васону? Забыть не забуду, боль в сердце останется надолго. Из повозки высунулось еще личико, девушки помоложе, лет 17, с острым шустрым носиком. Она была одета примерно так же, как и Рила, только ее наряд был еще микроскопичнее. Вот нравятся мне здешние прикиды, и все тут. Чего скрывать под тряпками такую красоту? Только вот, от работы отвлекает и навевает дурные мысли. Кстати о работе, надо бы повнимательнее смотреть за окрестностями, а то отвлекся на болтовню, а по времени мы уже возле того места, о котором говорил Рагун, ну, того, где ограбили другого купца. Конечно, отчаянные люди эти купцы, пускаться в путешествие в одиночку да еще с дочерьми, которые сами по себе желанная добыча для рабовладельцев, на мой взгляд, было совершеннейшим авантюризмом. Вот нарвались бы на тот отряд, который захватил Аргану, мало бы не показалось. А может, это они и на дороге грабят. А что, вполне вероятно. По моим сведениям, такие отряды как раз и состоят из деклассированных элементов, настоящих отморозков. Не всех перевешал император, ох, не всех. Но нет, ничего плохого с нами не случилось. Мы прошли узкую теснину, огражденную по краям пологими холмами, заросшими густым лесом, великолепнейшее место для засады. Купец и девушки там притихли, перестали болтать и переругиваться и воспряли духом только тогда, когда вышли в долину. Нападение случилось уже гораздо позже, когда до города оставалось каких-то 10 километров. Уже смеркалось, и по вечерней прохладе загары ходко тянули повозку вперед, предвкушая стойло, кормежку и отдых. Днем мы остановились на небольшую по времени стоянку, напоили лошадей, не расседлывая их, накормили. Ну и сами пообедали, чем боги послали. А боги посылали купцу вполне неплохую еду, которой было не стыдно набить живот даже такому привередливому монагеру, как я, копченую рыбу, копченое со специями мясо, много фруктов и легкого вина, от которого я отказался в пользу разведенного водой кислого сока, чем вызвал насмешки девиц, мол, какой мужчина не пьет вина, только импотент какой-нибудь. Да, были поползновения заманить меня под кустик на предмет исследования моих мужских способностей, но я их быстро пресек, чем вызвал гнев и неудовольствие женской части нашего экипажа. Итак, уже в сумерках, без каких-то нот об объявлении войны, без разбойничьих свистов и угрожающих потрясаний мечами на нас было совершено нападение, дешево, сердито и вульгарно. Из зарослей кустарника, видневшихся за рощей деревьев, вылетел дротик и с силой ударил в бок загару, идущему слева в упряжке. Животное захрипело, завалилось на бок и забилось в постромках, мешая повозке двигаться дальше и напугав второго загара ударами копыт и запахом крови, текущей у него из ноздрей. Из зарослей выскочили 6 темных фигур с замотанными мордами и, размахивая различными предметами, предназначенными для лишения человека жизни и здоровья, понеслись на нас с недвусмысленными намерениями отнять все имущество, а возможно, и жизни. Пока они бежали к нам, я успел оценить их вооружение и броню, как таковой брони на них не было, только кольчуги из пластинок дерева, оружие, обычные мечи, да еще по паре дротиков за спиной. Потом уже, размышляя над боем, я подумал, а чего они нас-то не изрешетили этими дротиками, при их-то умении метать, и рассудил, а зачем, люди, потенциальный товар, их можно попробовать захватить живыми и продать. А с мертвых какой прок? Не добежав до нас метров 10, бандиты остановились. Один из них вышел вперед и сказал: «Предлагаю сдаться, быть рабом все-таки лучше, чем гнить в джунглях». «Это ты так думаешь?» — послышался глухой голос купца. «А по мне, так лучше сгнить в джунглях». «Ну что же, ты сам выбрал», — равнодушно сказал предводитель и скомандовал: «Этих валим, а девок не трогайте. Если они еще и девственницы, хороший куш дадут». «Обломался ваш куш еще лет 5 назад», — пробурчал купец и сказал мне: «Ну что, Акома, отрабатывай свою зарплату». Купец стоял рядом со мной с мечом в одной и кинжалом в другой руке, и видно было, что он умеет с ними работать. Краем глаза я успел заметить, что девушки смогли успокоить взбесившегося от запаха крови второго загара и теперь держали поводья, не позволяя ему опрокинуть повозку. Двое грабителей напали на купца, а четверо на меня. Подумалось, вот теперь у меня есть возможность на полную использовать то, чему научил меня Варган. Только в серьезном бою и узнаешь, чего стоят твои умения. Четверо бойцов рассчитывали на свой перевес в силе и массе и кинулись в ближний бой, надеясь повалить меня не умением, так силой, и просчитались. Первого я встретил великолепным ударом щитом, даже Варган на такого удара летел, как кегля в кегельбане, чего уж говорить о каком-то простом вояке. Похоже, я разбил ему голову всмятку, так как до конца боя он больше не шевелился. Атаку второго я отразил так, как будто на меня напал не взрослый и опытный боец, а второклассник, вооруженный пластмассовым мечом, и обратным ударом развалил его бок до позвоночника, прорубив и ребра, и внутренние органы, отчего фонтан крови забрызгал меня с ног до головы. Двое остальных полегли за полторы секунды, пробитая острием меча деревянная броня и дырка в глазу, аж до самого мозга, не оставляли шансов на выживание. Приостановился, посмотрел, купец довольно ловко отражал удары двух соперников, но его уже зацепили, с плеча капала на землю кровь. Я напал на супостатов сбоку, один тут же умер, с разрубленным затылком, второй погиб от меча купца, отвлекшись на мое вмешательство. Бой был закончен, купец тяжело дышал, зажав рассеченное плечо, девушки с испугом, каким-то странным взглядом смотрели на меня, а вокруг была тишина и красота, солнце почти зашло, птицы тихо пели в кустах, а в воздухе разливался сладкий запах ночных цветов и крови. «Да, Манагер, ты гораздо выше меня по уровню воинского искусства», улыбнувшись сквозь гримасу боли, сказал мой наниматель. «Никогда еще я не видел, чтобы так быстро разделывались с противниками. Думаю, ты отработал свой гонорар сполна. Давайте-ка свернем к ручью, смоем грязь и кровь, да и мне надо рану перевязать. А тебе смыть с себя всю эту краску, а то на постоялом дворе примут за демона». Я посмотрел на себя. И правда, меня так залило чужой кровью, что она покрыла меня ровным слоем, как вишневым вареньем, только варенье это пахло железом и смертью. Девушки выпрягли мертвого загара, а оставшийся, ведомый под устцы купцом, грустно потащил телегу вправо от дороги, к ручью, олицетворяя собой всю безнадежность и бесперспективность существования тягловой лошади. Теперь ему до постоялого двора придется тащить воз в одиночку. Прежде чем пойти к ручью, я, превозмогая отвращение, обшарил трупы убитых и забрал у них все деньги, что нашел, их было совсем немного, 20 с чем-то монет. Ну и это хорошо, пригодятся. Кроме того, я содрал с них броню и забрал оружие, вот это уже весомо стоило денег, и если уж я собрался зарабатывать на жизнь воинским ремеслом, то на брезгливость у меня не было права. Кто знает, куда мне придется ехать за органы и каких средств это потребует. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Стащив ворох снаряжения к ручью и отойдя в сторонку от того места, где расположился купец, я разделся догола, выстирал в воде свои штаны, жилет, предварительно вытерев ими оружие и броню, не хотел совать в воду, все-таки дерево, вдруг как-то распухнет и размокнет. Потом я узнал, что это было довольно глупо, неужели оружейники делали бы такие вещи, не позаботившись о пропитке, защищающей их от воды. Ну, к примеру, а если б они под дождь попали? Выстиранные и отжатые шмотки оставил сушиться на ветке, а сам присел на травку, в вечернем сумраке рассматривая чужое оружие. Я пришел к выводу, что оно мало чем отличается от моего, может, и есть в нем какие-то неуловимые признаки отличия, которые мог бы заметить очень опытный человек, а так мечи как мечи. Темное железное дерево, имеющее красноватый оттенок, рифленые рукояти с насечкой и рисунками, не позволяющие скользить ладони, даже если она измазана кровью. Я невольно залюбовался этим произведением искусства неизвестного мастера. Видно было, что меч делали очень умелые и опытные руки. Подумалось, что надо узнать, кто мастер, изготовивший этот меч, и заказать ему клинок для себя. Вероятно, он стоить будет немало. Хотя, продав трофейные клинки, я теперь получу достаточно средств для покупки меча и остальных нужных мне вещей. Сзади послышался шорох, и я резко обернулся, привстав и держа в руке трофейный меч. Может, какой-нибудь из супостатов остался в джунглях и норовит пресечь мою молодую жизнь. Но нет. Низкий вкрадчивый голос негромко сообщил мне: «Ты был так прекрасен, весь залитый кровью, быстрый, как молния, настоящий мужчина. Я так возбудилась, глядя на тебя. Наплевать, что ты ниже меня, зато, самец, настоящий самец». Последние слова о том, что девица выше меня, как-то сразу охладили мое вспыхнувшее естество, и я подумал: а папаша-то был совершенно прав насчет своих дочек. Любит погулять девка-то. Впрочем, а почему нет? Имеет право, если уж на измены жен тут смотрит сквозь пальцы, то уж незамужним женщинам тут вообще карты в руки. Рила подошла ко мне, длинным пальцем отвела все еще направленный на нее меч, прижалась гибким телом, потом наклонилась и крепко поцеловала меня в губы, прошептав: «Позже обсудим». И пошла к повозке. Я натянул еще не просохшую, волглую одежду и тоже пошел к купцу, который, досадливо морщись, трогал повязку на предплечье. Заметив меня, он с сожалением сказал: «Старею, видать, все себя юношей чувствую, а сегодня еле отбился от каких-то двух жалких уродов. Если бы не ты, тут нам и конец. Все, больше таких глупых поездок без охраны не будет. Два охранника минимум или один такой, как ты». Увидев в моих руках трофейное снаряжение, он предложил мне сложить все в повозку. Он не претендовал на него, считая все барахло моей честной добычей. Так я и сделал. Увязал снаряжение и оружие в аккуратный тюк и забросил в угол повозки. Пока мы занимались всем этим, уже стемнело, и купец сказал: «Давайте-ка мы тут и заночуем, раз уж не успели добраться до пригородного постоялого двора засветло. С утречка встанем и спокойно докатимся до города, как раз и ворота уже откроют. Как только прибудем в порт и разгрузимся, я с тобой расплачусь, как договаривались, и добавлю еще 10 монет за спасение наших душ». «Да, папа, щедрость твоя не имеет границ», — фыркнула Рила. «Накинул бы уж парню 100 монет, если бы не он. Сейчас бы нас драли эти уроды, а ты бы валялся с выпущенными кишками. Вот ты барыга так барыга. Совесть имей. Его работа такая», — огрызнулся Рагун. «А если всем раздавать свои деньги, останешься голым и босым. Дура ты, дура и есть. Ладно, добавлю ему еще 10 монет, и все. И вообще, нечего вешаться на шею первому встречному. Я видел, как ты лезла к нему. У вас мода какая-то, вешаться на моих охранников. Есть хоть один, которого бы ты пропустила?» «Есть. Тот, которого убили в прошлом году, когда ты поперся в рейс, хотя тебя предупреждали, чтобы не лез в этот лес, пока не придут стражники и не очистят местность. Мы тогда еще всего товара лишились, хорошо хоть живым ушел. Вспомнил того охранника, да». Купец покраснел, выругался, плюнул и пошел разводить костер. Через полчаса пламя лизало круглые варильные камни, в деревянном котле плавали кусочки мяса, овощей, пряности, а девушки время от времени помешивали похлебку и следили, чтобы температура бульона не снижалась. Местные похлебки всегда имели привкус копоти, как ни старайся. Видимо, потому здесь в большом почете были пряности, а еще очень острые приправы типа перцев. Когда-то я прочитал, почему в тропиках популярны острые, очень острые, жгучие приправы. Это очень просто и тривиально. Все дело в глистах и прочих паразитах, которые в этом климате размножаются со страшной силой, а острые приправы мешают всей этой пакости проникнуть внутрь человека. А вообще-то мне всегда нравилась острая пища, Еще на земле я всегда покупал корейские приправы, корейские вкусности типа острой морковки и грибов, ел и наслаждался. Наевшись и напившись, мы отвалились от костра, я пошел устраиваться на травку, взяв у купца одеяло. В принципе, оно мне было не нужно, но выглядело бы странно, если бы я спал на голой земле, как мне того хотелось, так что, мне пришлось взять одеяло. Место выбрал подальше от повозки, укромное, укрытое от глаз, если на нас снова нападут, я смогу незаметно подобраться и решить вопрос с нападающими так, как положено по законам военного времени. Улегшись отдыхать, уже привычно соединился душой с семенем, оно откликнулось радостно, от него пошла волна любви и приязни. Немного насладившись единением, я отпустил нить и погрузился в темноту. Надо было хорошенько обдумать все, что сегодня произошло, и сделать выводы на будущее. Итак, сегодня состоялось мое первое боевое крещение, и я убил 5 человек. Жалел ли я их? Покопавшись в себе, понял. Нет, не жалел. Они знали, на что шли, а я защищал мирных людей, посему, никакого сожаления, как и в первый раз, когда я убил уголовного авторитета рабов и когда убил охотников на рабов, пытавшихся захватить Васону. Если бы я мог ее вернуть, я бы убивал этих охотников медленно, разрезая на кусочки, и ничего в душе бы не дрогнуло. Я стал черствым, стал зверем. Не думаю, разве становились зверями наши русские воины, защищавшие свои дома, свои семьи от грабителей и насильников? Просто они делали то, что должны были делать, и никак иначе. Вот и я, выполнял свою работу, и слава богам, что она была такой правильной с точки зрения морали. Пусть и дальше она будет такой. Теперь о чисто технической стороне дела. Меня удивило, как быстро я расправился с нападавшими, казалось, что они были детьми по сравнению со мной. Это все равно как первоклашки вышли бы против меня с игрушечным оружием. Почему так вышло? Да много причин, и феноменальная подготовка, данная мне Варганом за 1.5 года жесточайших тренировок, и мое инопланетное происхождение, с силой тяжести вдвое большей, чем тут, и, да, похоже, семя тоже мне помогает, позволяя двигаться гораздо быстрее и реагировать на раздражители молниеносно. Если так, я великолепное живое оружие, о котором может мечтать любой олигарх, желающий получить лучшее в этом мире. Только вот как доказать, как разрекламировать свои услуги. Что-то надо будет придумать. С этими мыслями я стал засыпать, но, как и ожидал, услышал легкие шаги и шорох, гладкое тело прижалось ко мне, и начался извечный танец, бой, в котором нет победителей, извечный процесс соединение мужчины и женщины. Позже, когда мы лежали рядом, усталые и довольные, Рила сказала: «Ты не только в бою хорош, лучшего любовника у меня никогда не было, хотя, заверяю тебя, у меня их было достаточно».